«Жир», — буркнул он, — «такую с руками оторвут. Конечно, выручка не вся мне, я по тарифу, обычно от 20 до 30%, такая, как эта тачка, по рынку под десятку лямов тянет, вот и считай, 2-3 ляма, чистыми, и быстро, там у людей все налажено, поток, естественно, документы спрашивать не будут, заберут и сделают красиво, 2-3 ляма, на двоих, ну, кивнул я, нормас, пойдет, ха». «Пойдет, — говорит, — фыркнул грач, — ты, со своей ментовской зэпыхой, еще так говоришь, сколько тебе месяцев надо фигачить, чтобы такие бабки поднять?» «Да, наверное, не месяцев, — усмехнулся я, подумал и добавил, — а может, и лет, то-то же, — довольно кивнул он. Тем временем джип вышел на загородную трассу, асфальт стал шире, за обочинами, чахлые посадки, дальше, поля, — давай туда, — указал грач, — правее, там места глухие, — до города далеко, грибников нет, никто не сунется. Я начал смещаться, но в ту же секунду сзади раздалось «вью-вью», потом короткий «у-у», знакомое до отвращения, сирена, громкая и требовательная, та, что гаишники включают, когда не до вежливости. Потом кряк-кряк, резкий двойной сигнал, как клювом в затылок, не спутаешь. Я метнулся взглядом в зеркало заднего вида, там метались синие вспышки. Патруль ГАИ на Форде, идут за нами плотно, с намеком, что мы встряли и нам надо остановиться. «Твою мать!» – процедил грач, накаркали. Я сбавил ход, надеясь, что, может, не за нами, пусть себе обгонит. Но нет, глянул в зеркало, сзади в притирку так и шел белый Форд с синими полосами и мигающей люстрой на крыше. «Вас только сейчас не хватало!» Свернул на обочину, включил аварийку, протянул еще с десяток метров, будто заканчивая путь по инерции, остановился. «Не ссы», — сказал я, не отрывая взгляда от зеркала, — «сейчас разберемся». Я видел, как позади нас из Форда вышел молодой, еще зеленый гаишник, демонстративно поправил белую кобуру, видимо, она придавала ему важности и значимости в собственных глазах, и быстрым шагом направился к нам. Я спокойно потянулся в карман за ксивой. «Ты что, Макс?» — шепнул грач, резко повернувшись. «Ксивой светить собрался?» «Ну да», — пожал я плечами. «Нельзя». «В смысле, нельзя?» Я приподнял бровь, не понял. «Да у меня даже прав раньше не было». «Ну, были, но я их не носил. Всегда по ксиве ездил». На секунду вспомнил, как катался в 90-е. «Это когда раньше?» — удивился грач. «Ну, в Волгограде. Когда учился, выкрутился я, глядя, как инспектор приближается. Уже погоны видно. Лейтенант, ну...» «Может, у вас там в Волгограде так принято было?» – почесал ухо Руслан, глядя на меня с сомнением. «А сейчас времена уже не те, Макс». Он чуть наклонился вперед, понизил голос. «Да, раньше, помнится, ксива прокатывала», – сказал, «мент, и тебя уже с миром отпускали. А теперь, сейчас у этих свои показатели. Им наоборот, палка горит на ментов, на своих же. За каждого инспектор рапорт строчит, тащит». Как за подвиг. «Ну, а если пьяного мента словит, так вообще премия капает», продолжал он с ехицей, «и отсчет наверх уходит, мол, боремся честно, даже своих щемим», сказал с такой горечью, что на миг показалось, будто сам когда-то в форме ходил. «А ты-то откуда знаешь?» спросил я, глядя на него. «Ты чё, Макс, совсем телевизор не смотришь?» удивился грач. «Есть такая штука, зомбоящик, там и не такое покажут, да как-то не досуг». Пожал я плечами, оно и видно, буркнул грач, покосившись на меня. «Короче, ксиву убери, тут другим макаром надо разруливать». Я оглянулся, чуть подался назад. «Ладно, разберемся, только труп усади по-человечески». Я кивнул на заднее сиденье, туда, где мы пристроили того, которого я грохнул в салоне. Остальные-то, дирижер с охранником, ждут в багажнике. Этого пришлось оставить как есть, у нас за спинами куковал. «Поздно уже что-то усаживать», – прошипел грач. «Фух, неужели ментов валить придется, если докопаются?» «Остынь», – шепнул я, поправляя голову трупа. Подогнул под затылок подголовник сиденья, прижал, чтоб не свалился. Получилось с виду, как будто уснул. Глаза закрыты, щека к плечу. «Тук-тук-тук», – пробарабанил гаишник костяшками по стеклу моей двери. Я нажал на кнопку. Стекло поехало вниз медленно, нервно скрипя. Время будто замедлилось. Краем глаза я увидел, как грач сунул правую руку с пистолетом между сиденьем и дверцей, пальцы на рукоятке, лицо мраморное, я едва заметно качнул головой. «Спокойно, брат, не дергайся, дыши ровнее, не вызывай лишних вопросов, Мы, если не выплывем. Глава 17. Возле машины стоял молодой гаишник, худощавый пацан лет чуть за 20, с едва заметным пушком под носом и несуразной челкой из-под фуражки. Но взгляд цепкий такой, пытливый и с огоньком, еще не выгорел от службы. Попытался заглянуть в салон, пробежался глазами по мне, по грачу, не скрывая интереса. Сразу ясно, не устал еще от работы, старается, не халтурит. На весь беглый осмотр у него ушла пара-тройка секунд. Чуть удивился побитой физии грача, а свои пальцы в пластыре я опустил пониже. Спустя короткую паузу Летеха заговорил. «Добрый вечер, отдельный батальон ДПС УВД по Навозно-Минску, инспектор-лейтенант Гринюк», — отчеканил он привычно и приложил ладонь к виску, коротко и больше для порядка. «Документы ваши можно?» Я спокойно кивнул, потянулся к карману, мельком взглянув в зеркало, на патрульку. Там, внутри Форда, за рулем застыл второй гаишник. Этот явно постарше, лет на 10-15, массивный, лицо кислое и сонное. Даже не дернулся выйти, явно не считал нужным напрягаться. Типичный ветеран полосатой службы, все повидал, все надоело. «Куда направляетесь?» — допытывался молодой. «В деревню», — я неопределенно махнул рукой, — «к родственникам». Взгляд инспектора по-прежнему цеплял салон, будто чуял, люди перед ним не просто шашлычники, не с пикника возвращаются. «В чем дело-то, лейтенант?» — спросил я ровно, делая вид, что продолжаю шарить по карманам. «Мы что-то нарушили?» «Просто проверка», — сказал он и вдруг прищурился, кивая в сторону заднего сиденья, пытаясь пронзить взглядом тонировку. «А там у вас кто? Вы втроем, что ли?» Через тонировку салона был виден лишь темный силуэт. Голова у пассажира была откинута на бок, тело тоже чуть завалено. Я наклонился чуть ближе, палец к губам приложил. «Тише, командир, это шеф наш дрыхнет. Лучше не будить, психованный он у нас. Весь день и всю ночь на ногах был, отрубился сразу. Проснется не в настроении, мало никому не покажется». Выдал я это все на полном серьезе. Гаишник на секунду завис, видимо, решал, как поступить дальше. Машин со злым шефом, видимо, ему еще не попадалось. Я тем временем спокойно открыл дверь, вышел наружу и аккуратно закрыл ее, нарочито тихо и без хлопка. «Слушай, командир», — проговорил я доверительно, глядя молодому прямо в глаза, — «доки-то, похоже, у шефа в кармане остались, а он, знаешь, такой, что сон его лучше не трогать. Психует сразу, нервный. Ночь не спал, отрубился на ходу, сейчас тронем, сам потом будешь объяснять, что к чему». Молодой нахмурился, явно не улавливая подтекста. «Короче, сделаем по-другому», — продолжил я тихо. «Шеф взнос сделает на фонд, на развитие, сам знаешь какой организации». Тут у него в глазах промелькнуло непонимание, смешанное с растерянностью. «Какой еще фонд?» — переспросил он в замешательстве. Я ничего не ответил, спокойно достал из кармана две красные купюры и легко, чуть заметно, шевельнул ими в воздухе, демонстрируя, но ненавязчиво. При этом следил, чтобы все это не попало на их регистратор. Память предшественника подсказывала, что все машины ДПС теперь снабжены видеозаписывающими устройствами. Встал я поэтому спиной. В этот момент из патрульки лениво вылез старший. «Пошел к нам», — кивнул куда-то в сторону рации, процедил устало. «Ориентировка пришла, бабка какая-то пропала, в лесу потерялась. Сказали, проверить проселочные, прокатиться». Молодой растерялся. «Александр Леонидович, я еще не проверил». «Что тут проверять?» — перебил старший. «Ты номера эти разве не видел раньше?» — мотнул он в мою сторону головой. «Все там нормально, пора ехать». «Но у них документов нет, еще и деньги предлагал», — начал было молодой. «Ай, Гринюк», — отмахнулся старший. «Ты че такой тугой-то, а?» В этот самый момент, совершенно спокойно и профессионально, он шагнул ближе и ловко перехватил купюры из моей руки, будто всегда так делал. Движение получилось незаметным, отработанным. Камера Форда его даже не засекла, да и я держал деньгу умело, как акулу кормил. «Пошли, Леша», — сказал он молодому и потянул его за плечо к патрульке, подтолкнул к дверце, по-дружески похлопал по плечу. «Счастливой дороги, граждане», — сказал старший громко, уже садясь в машину и хлопая дверью. Форд врубил мигалки, мигом развернулся и умчался по трассе, искать какую-то бабку, что в лесу заблудилась. Я сел обратно за руль, хлопнул дверью. «Фух», — шумно выдохнул грач и провел рукой по лицу. «Я уж думал, все, приплыли, пидец нам, или им уже не знаю». «Ну, если не пидец, то рядом точно было, процедил я, буквально на волосок проскочили. Я уж думал, треножить гайцов будем. Руслан энергично покивал, потер шею, нервно засмеялся. Молодой, конечно, тот еще перец оказался. Принципиальный, мать его, правильный. Чуть не спалил нас со своим рвением. Да, может, просто дурак, хмыкнул я устало. Хотя кто знает, может он как раз и есть настоящий. Таких теперь почти не осталось. Редкий зверь, вымирающий вид. Доехали до поворота в лес. Дальше, без остановок и лишней болтовни, начиналась другая работа. С трассы свернули, направились в лесную чащу. Проселок петлял, разбитые с ямами, а потом и вовсе превратился чуть ли не в тропу. Ветки хлестали по бокам, царапали лак, но машина чужая, не жалко. Протиснулись через бурелом, тащились между молодыми осинками, пока не уперлись в такую чащу, что дальше уже только пешком. Джип тут бы не пролез даже с разгону, живая стена из елей и кривых берез. Остановились. Я заглушил мотор, вышли. Место что надо, ни тропинок, ни дорог. Я открыл багажник, достал саперную лопатку. Да это разве лопата, одно название, блин. Покрутил в руке коротыш. Старая, советская, рабочая часть, чуть сточена. Руся, ты побольше не мог найти? Спросил я с сарказмом, скосив взгляд. А я тебе что, строймагазин? Хмыкнул грач. Какая была, такую и притащил. Ну ладно, буркнул я, не зубочистка, и на том спасибо. Принялся за работу. Сейчас аккуратно снимем, сказал я и присел на корточки. Поддел край дерна, осторожно подрезал лопаткой по контуру, чтобы не порвать сплетение корней. Потом начал медленно сворачивать его рулоном, срезая по ходу снизу цепкие корешки. Дерн поддавался нехотя, но все-таки сошел ровно, целым куском. Свернули его, подняли вдвоем с грачом, чтобы не разорвать, и отнесли в сторону. Потом пригодится, чтоб следов не оставить, вернуть все обратно, как было. Под дерном оказалась тяжелая земля, густо проросшая корнями. Я начал копать, лопатка попалась тупая, больше долбил, чем копал. Корни не поддавались, каждый приходилось рубить отдельно, словно тросы. Рубил, пыхтел, тихо матерился, копал, снова матерился, и по новой. Через минут 20 выдохся и уступил место грачу. Тот поковырялся еще меньше, через 5 минут уже стоял, тяжело дыша и уперев руки в колени. Возраст брал свое, йога тут никак не помогала. Глянули друг на друга и молча решили, что сильно глубоко закапывать не будем. Главное, прикрыть, утрамбовать, а там пусть земля свое дело делает. Иначе мы бы так 2 дня и 2 ночи долбили эту проклятую яму. В итоге вырыли неглубокую, чуть ниже колена. Покидали туда тела, одно за другим. Последним бросили дирижера. Грач вдруг ткнул пальцем в полиэтилен, которым была обмотана голова Савченко. «Смотри-ка», усмехнулся он, «дырку себе прогрыз, походу. Такие, видать, даже дохлые лежать спокойно не могут, как зомби, даже после смерти шевелятся». Я ухмыльнулся, глядя на дырку в свертке. «Ну да, этот, не человек, а бес какой-то был, из чадии ада», пошутил я, вроде, но грач неожиданно поежился и замолчал, прислушался к лесу. «Слышишь?» – спросил он напряженно и покосился в сторону. Там ветка хрустнула. Я замер, тоже прислушался. Тихо. Потом снова, осторожный шорох, чуть в стороне. Звук непонятный, еле слышный. «Вот опять», – зашептал грач. «Слышишь?» – шорох. «Блин, Макс, такое ощущение, будто на нас кто-то смотрит». Вокруг уже стемнело. Яму подсвечивали только фары джипа, выхватывая из темноты пятачок земли, тела в яме и нас с грачом, а дальше, ничего, непроницаемая стена темноты, кто там, что там, не видно совсем, только тишина, которая, кажется, уже начала дышать и жить своей ночной жизнью. Показалось, наверное, отмахнулся я, давай уже закапывать. Я быстро забрасывал яму землей, комья летели туда тяжело, с глухими шлепками. Грач пытался помогать ногами, но выходило медленно. Ты уж руками греби, быстрее пойдет, сказал я, не останавливаясь. Нет, Макс, ворчал грач, оглядываясь в темноту, там точно кто-то есть, ветка не сама по себе хрустит. Ой, ветка ему хрустнула в лесу, проворчал я в ответ, нашел, чем удивить. В конце концов тела мы закидали землей, притоптали, остатки лишней земли раскидали вокруг по кустам, замели ветками по траве, скрыли следы, на свежую могилу аккуратно уложили дерн, плотно придавили, словно ковер постелили. Еще бы полить немного, чтоб травка быстрее прижилась, пробормотал грач, рассматривая работу. Может, тебе сюда еще и навоза подкинуть», — хмыкнул я. «Все, хорош уже, погнали». Только двинулись к машине, снова в лесу хрустнула ветка, уже ближе и отчетливее. Мы замерли, а потом из темноты донесся голос, хриплый, явно пожилой, полный испуга и растерянности. «Помогите». Мы замерли как вкопанные, но лишь на пару секунд. Грач сразу полез за пистолетом. Я сжал саперную лопатку в руках покрепче, молча переглянулись и, поняв друг друга, пошли прямо в чащу, на звук, откуда донесся голос. Продрались через кустарник, отгибая упрямые ветки, вышли к заросшему оврагу. Кто-то там, внизу, копошился, мы отчетливо слышали тяжелое дыхание, сопение, движение. Как назло, фонарика не было ни у меня, ни у грача. «Помогите», снова донесся голос снизу. Грач достал зажигалку, чиркнул, поднял руку повыше. В свете короткого огонька разглядели старушку. Она сидела на дне оврага, прямо на деревянной торбе с широким брезентовым ремнем. «Ты кто такая?» — спросил грач, присматриваясь. «Баба-яга, что ли? Ой, сынки, помогите!» — всхлипнула бабка. «Я тут травки собирала, да и упала в эту яму проклятущую. Выбраться теперь никак не могу, ногу подвернула, так болит, что аж зубы сводит. Сама-то как, цела хоть?» — спросил я. «Да кто ж его знает, сынок? Я ж не доктор и не рентген. Но раз разговариваю, значит, живая еще. Ну так что, поможете мне или как?» Мы с грачом переглянулись. Грач, чуть наклонившись ко мне, шепнул: «Палево, братан, сваливать надо. Не повезем же мы ее в паленой тачке, там кровью намазано. Что ты предлагаешь?» — спросил я так же тихо, чтобы бабка не услышала. «Оставить ее тут, пусть умирает, да не умрет она», — прошипел он. «Выкарабкается утром, ну или найдут ее. Гаишники же говорили, ориентировка пришла. Сейчас выдвинутся спасатели, волонтеры, добровольцы всякие. Или, хочешь, сами потом с левого телефона позвоним, мол, бабка там-то и там-то, найдите ее». «Вот этого нам еще не хватало», — буркнул я. «Пойдут искать бабку, а наткнутся на могилу. И что тогда?» «Да, что-то я не подумал», — закивал грач. «Нельзя ее здесь оставлять. А может, тогда вытащим бабулю и к этим троим прикопаем, она аккурат поместится». Я окинул его взглядом. «Сдурел?» — шикнул я. «Блин, Макс», — хихикнул Руслан, — «шуток не понимаешь, что ли? Ладно, пойду бабку вытаскивать». Грач первым полез вниз, протягивая руку бабке. «Давай-ка сюда, бабуля, держись за меня, подымайся, сейчас поможем». «Да брось ты этот ящик, бабка за торбу, грач за бабку, я за Русю, тянем-потянем». И раз, и два, и вытащил их на поверхность. «Ой, сынки, спасибо», — пролепетала она, — «а то я тут совсем замерзла уже, ног не чую, чуть Богу душу не отдала, а сегодня небесная колесница пройдет по Млечному пути, событие-то какое, голоса будут, посланник должен явиться, а я тут, а не дома». «Ох», — я покосился на грача, — «мол, слушай, что она несет?» Грач только тихо вздохнул и покрутил пальцем у виска. Бабка тем временем продолжала что-то бормотать себе под нос, неся какую-то ересь про созвездия, небесные знаки и голоса посланников. Мы переглянулись и облегченно выдохнули. Бабка-то, оказывается, немного кукухой поехала. Это уже проще. «Адрес, бабуля, адрес помнишь хоть?» — спросил грач, оживившись. «Домой поедешь? Гоухаум, туту, андестенд, ферштейн?» Он почему-то стал сыпать вопросы на разных языках. «Ты чего со мной, как с дурой разговариваешь?» — неожиданно бодро огрызнулась женщина. «Адрес помню я прекрасно. Улица Проточная, дом 32, СНТ Белая Поляна, рядышком тут, сразу за лесом. Коттеджик у меня там». Она вдруг смягчила голос, доверительно и жалостливо добавила: «Довезите, сынки, пожалуйста. Нога-то совсем не слушается, видно, ушиблась сильно, когда в эту яму проклятущую свалилась. Делать нечего, повели бабку к джипу. Старались подвести так, чтоб номеров машины не видела, но та сразу оживилась и восторженно всплеснула руками. «Ох ты ж, какая машина чудная у вас, большая, черная, прямо колесница адова». И тут же понизила голос: «А сами-то вы откуда будете? Чего в лесу делаете в такую-то пору?» «А, грибники мы, бабуль», — пробурчал грач неохотно. «Так грибочки-то не народились еще», — хмыкнула она недоверчиво. «Ладно, мать», — оборвал ее Руслан, распахивая дверь, — «залазь уже, поехали». Решили посадить спасенную вперед, потому что на заднем кровище было, как на бойне. Хоть и вытерли все, но мало ли. Но бабка вдруг встала, заортачилась: Ой, нет, нет, я впереди ни за что не поеду. Что я, молодуха какая, чтобы на меня глазели все. Можно мне лучше назад? Мы с грачом переглянулись молча. Бабка тем временем шарила рукой по кузову, пытаясь нащупать ручку. Да где тут ручка-то? Совсем ослепла, очки потеряла где-то в яме проклятущей. Грач тихо кивнул мне, мол, слепая, старая, не заметит ничего. Ладно, пойдет. Осторожно усадили ее на заднее сиденье. Та заерзала сразу, руками по коже зашарила. А чего это тут мокро-то? Кто-то в штаны напрудил, что ли? Хе-хе. Да нет, бабуль, проговорил я спокойно. Приятеля довозили одного, на веселе был, с баллоном полторашкой. Ну, то есть с бутылкой пластиковой, с соской, короче. Сидел, хлебал с горла, пиво расплескал по дороге, когда на кочке тряхнуло. Пенка-то, зараза, плохо отмывается. Вот паразит какой. Такую красивую машину залить, качала головой старуха, тронулись, а грач насторожился и тихо, с подозрением спросил, так ты ж слепая совсем, говорила, очки потеряла, откуда знаешь, что машина-то красивая, а я что, по-вашему, не разбираюсь в машинах, всплеснула руками та, большая да черная, значит, уже красивая, тут и видеть-то не надо, меня, кстати, бабой Ниной зовут, а вас как, Петя, буркнул грач, Вася, добавил я. Петя, Вася, хорошие, русские имена, одобрительно закивала пассажирка. Потом бабка вдруг вытянула узловатый палец вперед, в темноту. Вот сюда сверните, родненькие, по этому проселку прямо. Потом направо, и там уже мой дом. Я невольно напрягся. Странно, только что жаловалась, что без очков не видит ни черта. А тут, получается, в полной темноте она вдруг ориентируется лучше любого навигатора. Ну ладно. Может, она тут каждую кочку на память знает, старая все-таки, годами тут ходит. Грач тоже напрягся, погладил под одеждой пистолет. Видать, примерялся, прикидывал себя кем-то вроде Раскольникова. Только вместо топора у него ствол под рукой. Хотя именно ствол и взял бы в руки современный Раскольников. Без вопросов. Вот, тормози, приехали, распорядилась спасенная. Остановились у старого коттеджа из красного кирпича, громоздкого, будто разбухшего от времени. Грач облегченно вздохнул. «Все, баба Нина, приехали. Давай-ка вылезай, нам пора. Ой, а до дверей вы меня не доведете?» Жалобно спросила она, выбираясь с подножки джипа и качаясь, словно былинка на ветру. «Уж ножка-то болит!» И тут же крикнула в сторону ворот, где надрывался пес. «Тузик, курвец такой! Заткнись, сволота! Свои это!» Мы с грачом переглянулись, только устало вздохнув. «Делать нечего!» Повели спасенную домой. Тузика пришлось загнать в будку. Я поднял с земли камешек, замахнулся, сделал вид, что вот-вот запущу в него. Такой обманный трюк всегда прокатывал с собаками. Пес хоть и был злой, но не дурак. Гремя цепью, мигом юркнул в свой деревянный домик и затих. «Ты одна тут живешь-то, баба Нина?» — спросил грач, оглядываясь по сторонам. «Одна-одна», — запричитала старуха, как в попе дырочка. Вошли в дом, она щелкнула выключателем. В гостиной загорелась тусклая люстра, выхватив из темноты старый, просторный зал с дубовым столом, потемневшим от времени, камином и странной смесью былой роскоши и упадка. Все здесь в тот период, что я не застал в нулевых, считалось модным и называлось евроремонтом. Сейчас же дешевый пластиковый потолок, глянцевые панели, затертые ламинаты лепнина из пенопласта выглядели убого и неуместно. «Ну все, баба Нина, мы пошли», — сказал я, запираясь хорошенько. «Ой, сынки, так вы даже чаю не попьете? Как же это так? Я ж отблагодарить вас хотела. Давайте хоть метку свеженького налью», — засуетилась она. «Только вот дочке отзвонюсь быстренько. Потеряла меня, наверное, совсем». «Нет-нет, баба Нина», — замахали мы с грачом руками. «Нам пора уже». «Правда, заметила она что-то или нет, но нам лучше исчезнуть как можно быстрее. Подождите немного, уж уважьте старушку. Мне так хочется вас хоть как-нибудь отблагодарить», а сама уже сосредоточенно тыкала узловатым пальцем в экран смартфона. «Я сейчас, пару минут». Пока баба Нина разговаривала с дочерью, я про себя думал-гадал, какой, к черту, свежий мед в начале июня. Разве бывает вообще, странная какая-то бабка? Ну точно, баба Яга. Костяная нога, заманит и съест. Закончив разговор, она вдруг хитро прищурилась, глядя на нас, и сказала с хрипотцой: «А вы, оказывается, не грибники совсем». Мы настороженно уставились на нее. «А кто?» — тихо спросил я. «Вы там, в лесу-то, не грибочки собирали?» Она оглянулась, будто искала еще кого-то, и добавила: «Вы с духами шептались». «Знаю я, знаю», — залопотала старуха, глаза ее заблестели. «Небось, и обряд какой-то темный там затевали, звали кого-то. Чувствую я это, ой, чувствую. Голоса-то, они не врут». Мы снова переглянулись и облегченно выдохнули. Все-таки бабка точно повернутая. Грач тихо наклонился ко мне, шепнул: «Слышь, Макс, а вдруг она нас реально срисовала?» «Ну да, кукуха поехавшая, но вдруг реально что-то подозревает или видела, как мы могилу рыли, просекла нас. Давай-ка, может, чайку с ней тяпнем, посидим, прислушаемся». Дом в глуши, тачка в темноте стоит, номера не засветится. Надо разведать, кто она такая вообще. «Ладно», — проговорил я уже громко и добавил, обращаясь к хозяйке: «Наливай, баба Нина, чай, только черный есть, без твоих травяных добавок, а то еще отравишь, чего доброго». «Ой, да если б я хотела вас отравить, то как раз черным и напоила бы», — хихикнула она, уходя за чайником. Мы напряглись. Тем временем баба Нина вернулась на удивление быстро и бодро, даже не хромала уже, видимо, нога расходилась. Пока она гремела чашками, я огляделся. На стенах висели старые фотографии, выцветшие до соломенного цвета, и несколько старых грамот в потертых рамках за стеклом. Я подошел, скользнул взглядом по одной из них и застыл. Награждается Матюхина Нина Герасимовна за образцовое выполнение служебных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка и за достижения в борьбе с преступностью. И тут меня словно обухом по затылку огрело. «Матюхина Нина Герасимовна, твою ж дивизию, это же она». Ночную тишину леса нарушил тихий, осторожный шорох. Сначала едва заметно дрогнул дерн на свежей могиле, затем покрытая землей рука медленно, будто нащупывая жизнь, вытянулась прямо из почвы и вцепилась пальцами в траву. Следом за первой появилась вторая, грязная, скрюченная. Одна рука нащупала запястье другой, грязные пальцы сомкнулись на ремешке часов, вытирая налипшую землю. Пальцы нажали кнопку, активируя скрытый в наручных часах GPS-трекер. Красный огонек индикатора вспыхнул, словно кровавый глаз хищника, внезапно распахнувшийся в непроглядной черноте леса. Глава 18. Глубокая ночь. Телефон противно завибрировал возле самого уха, вырывая Валета из тяжелого, беспокойного сна. Он резко вздрогнул, рывком сел на кровати и, сощурившись от яркого света экрана, выдохнул в трубку: «Ты совсем охренел? Смотри на часы, придурок». На другом конце дежурный из его службы безопасности шумно вздохнул, явно понимая, на что нарвался. «Герман Сильвестрович, простите, ради бога, тут нештатная ситуация. Только что пришел сигнал бедствия. Артур Богданович», — наконец, он собрался и доложил. «Сработал аварийный личный трекер ГПС на браслете Савченко». Валет сонно растер ладонью лицо, пытаясь сообразить. «Какой еще, нахер, трекер? Ты мне голову-то не морочь, конкретнее давай, сигнал». «Судя по геолокации, Савченко сейчас в глухом лесу, координаты оттуда идут. Там вообще дорог нет, тупик полный». «Какой, к черту, лес? Ты что несешь, сука, ночь на дворе? До утра не мог подождать?» Валет вскочил с кровати, заходил по комнате, босыми пятками стуча по холодному полу, пытаясь прогнать остатки сна. Потом сообразил и уже более спокойным голосом поинтересовался: «Савченко сам на связи? Он-то сам чего? Фухблский рот». «В том-то и дело, Герман Сильвестрович, он не отвечает. Телефон вне зоны, никак не дозвонится». Валет выругался сквозь зубы, прижал трубку плечом к уху, наскоро натянул брюки. «Машину срочно к подъезду». «Нет, три машины готовь с вооруженными бойцами. Одну за мной, остальным на стреме быть. Быстро, мать вашу, шевелитесь». «Есть, уже отправляем. Только, Герман Сильвестрович, что еще?» — процедил он, уже застегивая рубашку, судорожно путаясь в пуговицах. «С ним еще Гога и Ефрем были. Все трое не вернулись. Телефоны молчат, недоступны». Валет замер, пальцы невольно сжались на корпусе смартфона, стиснули до скрежета дорогого пластика. «Чего? Какого хера вы раньше не сообщили, идиоты? Савченко, Гога, Ефрем, все трое пропали, а вы молчите, сопли жуете». Дежурный замялся, явно нервничая. «Герман Сильвестрович, да мы ж думали, Савченко всегда ситуацию под контролем держит. Он запрещал беспокоить по мелочам, всегда сам решал, всегда выходил на связь, если что-то не так. Тут ситуация нестандартная, никто не знает, Как действовать? Ждали от него команды, а его самого нет. Дождались, будь. Валет чуть не швырнул телефон об стену. Я вниз спускаюсь. Быром давайте. Он нажал сброс, схватил пиджак с кресла и кинулся из квартиры. Через несколько минут уже сидел в машине, крича водителю. Газуй в офис, живо. На заднем сиденье снова включил телефон. Нервно набрал номер Гриши, начальника смены. Я скоро буду. С вами в лес поеду к этому чертову сигналу. Поднял наших, да, Герман Сильвестрович. Слышишь, Гриша, лично с тобой поеду, сам проверю. И если это фуфло, башку оторву. Понял меня, так точно, Герман Сильвестрович, понял, чуть заикаясь в спешке, ответил тот. Стоим у офиса, ждем. Валет отбросил трубку на сиденье и выматерился в голос. Суки бестолковые, дождались, пока все накроется. Понабирал идиотов. Мать их, машина рванула с места, и Валет, откинувшись на спинку, прикрыл глаза, чувствуя, как его затягивает нехорошее предчувствие. Покой кончился. Кортеж из нескольких машин несся по пустой трассе, словно черная змея. Впереди бронированный крузак, за ним мерз и микроавтобус с охраной. Леса с обеих сторон давили на трассу черной стеной, поглощая свет фар. Валет сидел на заднем сиденье джипа, дышал тяжело, смотрел в окно и матерился сквозь зубы. Рядом расположился Гриша, начальник смены охраны. Молодой качок с проницательным лицом и внимательными, умными глазами. На коленях у него планшет, на экране медленно мигает красная точка. Сигнал от трекера Савченко. «Куда несешься, долбеб?» — резко рявкнул Вальков водителю. «Вон же поворот, через мост надо было уходить, мать твою!» Водитель, крепкий мужик, вздрогнул от окрика. Машину дернуло. Гриша нервно вцепился в ручку над дверью, планшет чуть не улетел на пол. «Герман Сильвестрович, извините», испуганно забормотал водила, не разобрал, думал, дальше ехать надо. Думал он, тепличное поколение, мать вашу. Валет ударил кулаком по спинке переднего сиденья. «Выросли на гаджетах, а без планшета уже и дорогу не найдете. Зумеры хреновы». Он перевел злой взгляд на Гришу. «Ты-то хоть понимаешь, куда едем? Или так и будешь в экран пялиться?» «Да вот же, Герман Сильвестрович, сигнал вот здесь, в лесу», — Гриша ткнул пальцем в карту. «Ближе подъехать не получится, дорог нет, пешком идти придется». «Пешком он пойдет, лишь бы жопу не оторвать от сиденья». Валет махнул рукой, сдерживаясь, чтобы не разнести все вокруг. «Я каждый метр этого леса наизусть знаю. Рыбачил тут, грибы собирал. В войнушку в этих местах пацанами бегали. Каждый овраг помню, каждую тропу. А вы, как слепошарые котята». Он снова тяжело выдохнул, глядя на мелькающие за окном деревья, и горько усмехнулся. «Доигрались. Поколение, сука, Next, одни телефоны да чаты. Скоро сдохнете без навигатора, сукины дети. Как только по дворам-то в городе не блуждайте». А, главарь явно нервничал и выплескивал злость на подчиненных. Поэтому Гриша только молчал и напряженно изучал экран планшета, стараясь лишний раз не поднимать глаз. Джип свернул на грунтовку. По сторонам захлестали ветки, гравий застучал по днищу. «Вот сюда, мать твою, давай уже!» — снова заорал Валет. «Чего плетешься, газани?» Машина поддала газу, вдавив всех в спинки сидений. Фары выхватили из темноты узкую лесную дорогу, которая петляла, бросая машину из стороны в сторону. «Вон там, правее бери!» Валет ткнул пальцем в боковое стекло. «Там поляна, дальше не проедем, придется топать пешком». Через минуту кортеж резко затормозил на небольшой поляне. Валет тяжело выпрыгнул из джипа, огляделся вокруг, потер переносицу. «Оружие проверить, фонари включить. Быстро и тихо», — скомандовал он. «И шаг в шаг за мной. Заблудитесь тут еще, черти». Гриша молча махнул остальным охранникам, те быстро распределились, проверили автоматы, коротко и отточено, как учили. Валет глянул на них искоса и с раздражением проворчал себе под нос. «Сопляки тепличные. Раньше таких щелчком в лоб валил. Теперь вот с ними приходится дела решать. Эх, Артурчик, с кем ты меня оставил?» Он первым шагнул в темноту, кивком указал на планшет Гриши. «Ну, где сигнал? Веди уже, специалист хренов». Гриша молча двинулся вперед, всматриваясь в планшет. Валет, хмурясь, пошел рядом, взгляд жесткий и напряженный. Оба понимали, впереди их ждет нечто нехорошее, отчего холодело в груди. Просто так Савченко не мог сгинуть. Если это случилось, значит, противник очень серьезный. Ночь обступила людей в черной униформе плотно, лес тревожно покачивал макушками деревьев, будто предупреждая об опасности, рассыпались по лесу веером. Лучи фонарей заметались среди зарослей, цепляясь за ветки, стволы и валежник. Тьма вокруг глухая, хоть ножом режь. Все затаилось и притихло, будто чувствуя надвигающуюся опасность. Даже птицы умолкли, только под ногами хрустели сухие ветки и сучья. Валет шел в центре, с автоматом на ремне, в руках он держал его так крепко и привычно, словно и не было этих 30 лет, а он до сих пор молодой и злой, тот самый тусый решала из 90-х. Он хмыкнул про себя даже с некоторым удовлетворением. Как же ему не хватало все эти годы такого ощущения. Глубоко вдохнул холодный ночной воздух, будто пробуждая внутри давно спавшего хищника из 90-х. «Ищите, мать вашу!» — рычал он. «Каждый куст, каждую кочку проверьте. Из-под земли мне Савченко достаньте». Охранники в темноте заметались активнее, торопливо осматривая овраги и густые заросли. Гриша, шедший справа от Валета, вдруг замер, вглядываясь в планшет, поднял голову, растерянно произнес: «Герман Сильвестрович, сигнал пропал совсем, нет его на карте больше». Валет резко повернулся к нему, зло скались. «Сигнал у него пропал, если мозгов нет, то и сигнал ловить нечем». Голос Валета прошелся по лесу с металлическим отзвуком, рассыпались шире. «Перерыть тут все, бляха-муха». Он шагнул вперед, с силой передернул затвор автомата. Щелчок эхом отозвался среди деревьев. Охранники застыли, невольно замерев от этого звука. «Если не найдете, не громко, но так, что у всех по коже мороз пошел», — сказал Валет, — «сами здесь и ляжете. Всех в один ряд уложу». Он медленно, тяжело зашагал вперед, светя фонарем себе под ноги, и охранники, молча переглянувшись, поспешили углубиться в заросли. Лес прочесывали цепью, осторожно ступая по влажной от росы траве. Валет шел впереди, направляя фонарь вниз. Свет выхватывал из темноты сырую землю, гнилые пни, ошметки мха. Вдруг он замер, поднял руку. «Стоп, смотрите сюда». На влажной траве четко виднелась колея от шин. Впереди были раздавленные молоденькие березки. Кто-то недавно прошел здесь на машине, буквально вдавив их в землю. Валет нахмурился, медленно огляделся, втянул носом холодный ночной воздух. «Что-то тут нечисто, хлопцы», — пробормотал он негромко, сплюнув противную паутину, которая внезапно прилипла к лицу. «Ищите, мать вашу, только тихо. Какого дьявола сюда на машине заехали? Через бурелом». Он хотел еще что-то добавить, но в этот миг слева раздался резкий, нечеловеческий крик. Короткий, хриплый, полный боли и ужаса. Валет инстинктивно вскинул автомат, резко развернулся на звук и услышал вслед за криком глухой, мерзкий хруст и сдавленное бульканье. «Туда, быстро!» — рявкнул он, махнув автоматом в сторону звука. Бойцы, будто подгоняемые его командой, метнулись к кустам. Свет фонарей заметался по веткам и стволам деревьев, пытаясь выхватить хоть что-нибудь из вязкой темноты. Валет в два прыжка оказался впереди и замер, направив свет фонаря в густые заросли кустарника. В свете появился лежащий навзничь боец. В горле его торчал толстый обломок ветки, заостренный, как копье. Ветку вонзили в шею с такой силой, что острие пробило гортань. Он еще был жив, хрипел, выпучив глаза, судорожно хватая воздух. Из раны толчками бил фонтанчик темной крови, обильно заливая грудь и траву вокруг. «Ё твою мать!» — зло выдохнул Валет, побледнев. «Что за херня творится?» Он резко опустился на корточки рядом с бойцом. Тот протянул к нему дрожащую, окровавленную руку, хватая воздух слабеющими пальцами, и что-то хрипло забулькал, пытаясь говорить, но вместо слов на губах пузырилась пена с кровью. «Кто это сделал? Куда он ушел?» — резко спросил Валет, но боец лишь мотал головой, хрипел и с каждым мгновением слабел все сильнее. «Черт!» — процедил Валет, выпрямляясь и оглядываясь по сторонам. «Всем быть начеку. Здесь кто-то есть». Охранники, настороженно поводя стволами, обступили его кольцом. Лес вокруг застыл в угрожающей тишине, и лишь редкие капли крови с мягким стуком падали на сырую траву, словно отсчитывая последние секунды чужой жизни. «Что за нахер?» — зло оторопел Валет, лихорадочно водя стволом автомата по кустам, выхватывая из черноты поодаль силуэт человека, но в следующую секунду он исчез. «Эй, Рымба, мать твою, выходи, будь, поговорим». Охранники рядом замерли, вцепились в автоматы, глаза от страха широко раскрыты. «Вперед, мать вашу!» — заорал он, ткнув стволом в сторону темных зарослей, куда вела неясная кровавая дорожка. «Чего встали-то? Пошли, пошли!» Бойцы нехотя зашевелились, неуверенно переставляя ноги. Фонари нервно метались по кустам, деревьям, следы крови блестели в свете лучей, уходя в непроглядную чащу, и вдруг оттуда, из темноты, раздалась короткая очередь, тра-та-та, затем сдавленный, хриплый крик и сразу же испуганный возглас бойца: «Сюда, быстрее!» Валет сорвался вперед, напролом через кусты, позабыв о всяком страхе. Сердце долбило молотом, ладони вспотели, скользя на рукоятке автомата. Продираясь сквозь ветки, он резко остановился, вглядываясь в лучи фонарей, которые уперлись в странную фигуру, будто вылезшую прямиком из могилы. Перед ним стоял человек, весь черный, в мокрой, прилипшей земле. Одежда в грязи, лицо покрыто кровью, вместо одного глаза – кровавое месиво. Второй глаз сверкал безумным огнем. В руке зажат обломок острой палки, как самодельное копье, и человек молча, тяжело дышал, покачиваясь. «Не стрелять, дебилы!» – взревел Валет, увидев, как один из бойцов нервно поднимает ствол. Он в секунду оказался рядом и ударом кулака в висок отбросил автоматчика в сторону. Остальные охранники замерли, оружие опустили. В полной тишине Валет медленно шагнул вперед, подняв руки и стараясь говорить спокойно, ласково, как с больным ребенком. «Артурчик, родной мой, дорогой, живой, жив ведь, чертяка! Ты чего, Артур? Это же я, Герман! Герман, я узнал, опусти зубочистку свою, брось!» Человек напротив что-то хрипло, непонятно промычал в ответ, лицо его исказилось, глаз блеснул зло и тут же помутнел, словно сознание резко погасло. Дирижер пошатнулся, обмяк и рухнул мешком в грязь и траву, потеряв сознание. Валет резко развернулся к охране, а те, растерянные, замерли столбами. «Чего стоите, придурки, грузите его в машину, и чтоб бережно, мать вашу, на руках донесли, если по дороге загнется, лично башку оторву». «Быстро!» Бойцы вмиг бросились выполнять приказ, торопливо подхватывая тело. Валет же тяжело дышал, глядя на неподвижного дирижера и чувствуя, как внутри поднимается ледяная тревога. В голове стучала лишь одна мысль: «Теперь только бы выжил, а там разберемся». Г. Навозноминск. Коммерческая клиника «Медвектор». Валет молча слушал, уставившись куда-то мимо врача, на стену. Кабинет элитной больнички казался стерильно белым, чужим и холодным. «Случай, конечно, уникальный», — вздохнул пожилой хирург, снимая очки и тщательно потирая переносицу, словно пытался собраться с мыслями. «За свою практику я повидал немало огнестрельных, в 90-е, естественно, но такое редко случается». «Не тяни, док, говори уже», — поморщился Валет. Врач снова нацепил очки и пристально посмотрел на гостя. «Объясню просто и подробно, чтобы было понятно. Пуля вошла под острым углом и попала точно в глазницу. Обычно такие попадания приводят к смерти на месте, повреждения мозга несовместимы с жизнью. Но здесь ситуация редкая, почти невозможная, но бывает», — спокойно пояснил врач. «Судя по всему, использовалось оружие с дефектом или кустарно переделанное. Может, патрон низкой мощности. Причин много может быть, но суть в том, что энергии пули просто не хватило, чтобы полностью пробить стенку глазницы и проникнуть в полость черепа. В результате она пошла по касательной, рикошетом, раздробила костный край глазницы, повредила глазное яблоко и сильно травмировала мягкие ткани, но внутреннюю костную стенку глазницы и твердую мозговую оболочку не пробила. Поэтому мозг не задет, что уже само по себе чудо. Повторюсь, такое ранение, один шанс из тысячи, не иначе. Редкое везение». «Это я понял, док. А почему он не задохнулся? В земле, обернутый полиэтиленом, тоже везение?» Хирург внимательно посмотрел на Валета, чуть замешкался, словно подбирая слова, потом негромко и спокойно произнес: «Пакет был поврежден осколками кости. Получилось отверстие. Да и сознание он потерял сразу, а тогда рефлекторно дыхание замедлилось до минимума. В таких случаях организм переходит на аварийный режим. Потребность в кислороде резко снижается. Повезло, что земля была рыхлая, воздух проникал через отверстие в пакете и, возможно, в полостях под ним сохранился». К тому же, Савченко фактически дышал, пусть и едва заметно. Глубокий обморок плюс низкая потребность в кислороде позволили продержаться ему какое-то время, до того момента, пока его не спасли. «В рубашке родился», — задумчиво кивнул Валет. Хирург чуть помолчал и добавил: «По-честному, второй раз такое не повторится. Тут все сыграло за него. Ранение, шок, дырявый пакет и рыхлая почва. Ну а кровотечение остановилось само. Такое бывает, организм ведь, штука в общем-то продуманная, мгновенно спазмирует сосуды из-за болевого шока. Потом образовался тромб, естественная защитная реакция. А вот потеря сознания выглядела для тех, кто его хоронил, почти как смерть. Неподвижность, дыхание неуловимое, пульс нетевидный, только специалист смог бы прощупать. Так проявляет себя сильнейший травматический шок и сопутствующий ступор нервной системы. Это не клиническая смерть, а шоковое состояние. С виду, вроде, покойник, но мозг жив и активно борется за выживание. И что дальше? Когда на ноги встанет, он мне бздец как нужен. Ты слышишь, дорогой мой Леня? Хирург медленно выдохнул, покачал головой. Сейчас я удалил костные осколки из глазницы, мы очистили рану, остановили кровотечение окончательно. Сутки двое пациент может провести без сознания, это нормально после таких тяжелых травм. Но мозг, к счастью, не пострадал. Когда организм наберется силы и стабилизируется, он обязательно очнется, выживет. Когда, Леня, терял терпение Вальков, когда, мать твою за ногу, Герман Сильвестрович, простите, случай редкий, я не берусь за прогнозы, но последствия будут серьезные, продолжил врач. Глаз полностью утрачен, мягкие ткани лица сильно повреждены, лицо, разумеется, станет другим, это навсегда, но и это не самое важное. Характер у таких пациентов меняется часто кардинально. Резкие перепады настроения, вспышки агрессии, эмоциональная нестабильность – обычные последствия травм головы и нервной системы. Человек становится непредсказуемым, раздражительным и нередко опасным для окружающих. К этому нужно быть готовым, Герман Сильвестрович. Валет зло выдохнул, будто доктор говорил что-то совершенно уже лишнее. Врач замолчал, нервно поправил очки. Валет медленно кивнул, опустил взгляд на сцепленные пальцы и тихо произнес, негромко, словно разговаривал с самим собой, но хирург слышал каждое слово. «Леня, ты мне его на ноги поставь, прошу тебя, в долгу не останусь, сам знаешь, но только чтобы тихо, ни одна живая душа, слышишь, вообще ни-ни, иначе в таком же пакете закопают другого, ты ведь понял, кого я имею в виду». Хирург побледнел, дернулся, будто его током коротнуло, очки сползли с его носа. «Герман Сильвестрович, да вы что, вы ж меня знаете, клиника моя, частная, конфиденциальность полная, все сделаю, не в первый раз уже ведь». «Вот и славно», — улыбнулся Валет, поднимаясь с кресла, плечи расправил, голос вернул прежнюю твердость и уверенность. «И держи меня в курсе, Леня». Глава 19. «Ну все, баб Нин, бывай», — бросил я, отрываясь от грамот на стене. «Запирайся и не лезь больше никуда», а у самого на душе скребло. Вот она, легендарная Мотя, кем была и кем стала, старуха с приветом. Эх, помотала тебя жизнь, Мотя. Ой, сынки, как же так-то, чаю хоть попейте, засуетилась старуха. Я медок сейчас принесу, свеженький, в подполе припасен. Засеменила в угол, сдернула половик, потянула люк, тяжелый, зараза. Остановилась, глянула жалобно. Подсобите бабки, одряхлела совсем. Я и слова не успел сказать, как грач уже открыл люк и шагнул вниз по шатким ступенькам. Только голова его скрылась под полом, как бабка резко захлопнула крышку, задвинула щеколду и в один миг выхватила из-под своего фартука револьвер. А во, да это тот самый, легендарный наган, о котором ходили байки в 90-х. Говорили, что судья Матюхина, известная как Мотя, не расставалась с ним никогда, даже в суд проносила его тайком. В 90-е ее боялись даже отморозки. Сроки она лепила по верхней планке, условным никто и никогда не отделывался, пожизненных настрогала, будь здоров, и никакие деньги, связи или угрозы не брали эту железную бабу. Ее пытались купить, припугнуть, даже и убрать, дохлый номер. Репутация самого честного и жесткого судьи навечно приклеилась к ней. Теперь же Мотя стояла напротив, и глаза сверкали сталью, так же, как тогда, в прокуренном судебном зале. «Попался, голубчик, я все видела, как вы в лесу мертвецов закапывали». И голос ее был теперь совсем другим, не менял громкости и интонаций, гуляя то туда, то сюда, звучал четко, будто сам по себе приговор. Я осторожно поднял руки перед собой, стараясь не делать лишних движений. «Не дури, Мотя мертвецы заслужили, а я, свой, это я». Она вздрогнула, словно ее ударило током. «Откуда ты знаешь, как меня называли раньше? Откуда прозвище это вспомнил?» «Да не можешь ты помнить. Лет 20 уже никто не называл меня Мотей. Было дело. В прошлой жизни», — спокойно проговорил я. «Кто ты такой, чтоб это помнить? Ты ж сопляк еще. «Не можешь ты меня знать». В глазах ее зажглась смесь недоумения и гнева. «Я тоже из органов, вообще-то», — осторожно сказал я, отступая чуть назад. Она резко мотнула головой, глаза сузились в щелочки, но наган в ее руке даже не дрогнул. «Врешь, стоять на месте». Руки сцепил за головой, живо. Я подчеркнуто медленно заложил руки за затылок, устало хмыкнул. «Тогда сама и доставай мое удостоверение, если не веришь». Она секунду помолчала, потом махнула револьвером. «Поворачивайся спиной, только дернись, сразу выстрелю». Я повернулся, почувствовал холод ствола между лопаток. Бабка осторожно приблизилась, уперла наган мне в спину и правой рукой нырнула в карман, вынула корочки и медленно отступила, часто дыша. Что же ее так напрягло? Или все-таки утомили пенсионерку лесные вояжи? Нет, не может быть. Оказалось, что удостоверение она достала не мое нынешнее, а старое, простреленное, окровавленное, с моей прошлой фамилией и лицом давно покойного человека. Матюхина раскрыла его, уставилась внутрь и вдруг охнула так, будто увидела мертвеца, восставшего из могилы. Я медленно повернулся к ней лицом. «Лютый», — прошептала она едва слышно, а глаза ее расширились от удивления и страха. «Дьявол, меня забери, я ведь знала, я все знала, все видела». Голос ее дрогнул, сорвался, но она тут же взяла себя в руки и продолжила уже громче, отчетливее. «Небесная колесница сегодня должна была тебя привести, и вот ты пришел». Она медленно подняла голову вверх, точно в потолок, но смотрела куда-то выше, будто сквозь крышу, сквозь серое небо, прямо в глубину космоса, и голос ее теперь звучал совсем уверенно, хотя и чуть надломленно. «Звезды-то не врали. Я голоса слушала, давно уже слушала, чуяла, что сегодня посланник появится. И вот ты стоишь передо мной, здесь, живой». В глазах старухи вспыхнул фанатичный огонек. Во взгляде отразилась смесь безумия, тревоги и какой-то отчаянной веры в чудо. Я понял, что она не притворялась, ее снова накрыло. Но сейчас это даже к лучшему. «Да, Мотя», — сказал я ровно и тихо, будто произносил заклинание. «Это я. Пришел за душами моих врагов». Она резко выдохнула, словно сбрасывая с себя напряжение и страх, и неожиданно покорно сунула револьвер обратно под фартук, бережно вложила мне обратно в руку удостоверение, не как документы, вообще не как вещь, а как священную реликвию, которую случайно потревожила. «А что ж ты сразу-то не сказал? Я ведь столько лет ждала тебя, Максим», — тихо проговорила она, глядя на меня с почти материнской жалостью. Из-под люка раздался возмущенный голос грача. «Вы там вообще что, мать вашу, выпускайте уже, хватит издеваться». Она спохватилась, подскочила к люку, торопливо откинула крышку, причем сделала это с легкостью. Грач, наконец, вылез из-под пола, отряхивая штаны и непонимающе переводя взгляд с меня на старуху. Я коротко, шепотом объяснил ему, кто такая эта странная бабка и почему она заперла его. Грач внимательно слушал, кивал и в конце, склонившись ко мне, негромко прошептал: «Все понял, легенда 90-х, говоришь, но, по-моему, у этой легенды уже совсем крыша съехала». «Не», я покосился на него и тихо хмыкнул в ответ. «Ты бы на себя посмотрел, если бы столько лет в суде проработал на особо тяжких убийствах и изнасилованиях». Тем временем судья Матюхина, известная всему криминальному миру 90-х как Мотя, суетилась возле старого, потемневшего от времени буфета. Резкие, нервные движения, взгляд лихорадочный, будто и сама хозяйка не верила в то, что только что произошло. Из-за резных, массивных дверец она торопливо извлекла пузатую банку меда, заботливо прикрытую простой тряпочкой вместо крышки. Медок все это время прятался именно здесь, а не в подполе, как она говорила. Нина Герасимовна накрыла на стол с неожиданной ловкостью и расторопностью, словно жаждала занять руки делом, отвлечься от того, что теперь знала. Тонкими ломтиками нарезала колбасу, рядом выложила куски соленого сала, булку круглого хлеба положила на деревянную доску и быстро разрезала. Но я видел, что ее руки едва заметно дрожали. «Садитесь, добры молодцы, садитесь, родимые, угощайтесь», — приговаривала она, расставляя перед нами чашки. Чайные, старомодные, с местами стертым цветочным узором, будто из другой жизни. Я глянул ей в глаза. Она не отвела взгляда, лишь чуть замерла, будто пытаясь понять, что ей со всем этим теперь делать. «Ешьте, не стесняйтесь, наедайтесь досыта», — продолжила она чуть тише, чуть напряженнее. «А ты, Максим, особенно налегай. Тебе ведь, голубчик, ох, как много дел предстоит. Последнюю фразу она произнесла загадочно, с какой-то странной торжественностью, глядя мне прямо в глаза, будто передавала тайное послание, которое должен был понять только я один. Впрочем, грач на это, кажется, уже не обращал внимания. «Тогда ведь, когда тебя убили, был у меня один подсудимый», — начала бабка тихо, подбирая слова и осторожно пододвигая чашку с чаем поближе. Казалось, ей нелегко было вытягивать эти воспоминания из прошлого, будто слишком давно и глубоко она их спрятала. Егоров — его фамилия, мелкий жулик, статья ерундовая, мошенничество, деньги хитро вывел из конторы какой-то, ну и попался. По закону-то ему светила или условка, или срок небольшой, 2-3 года от силы. Все зависело от меня, какой приговор вынесу. Егоров. Раз и щелкнуло у меня, словно током прошило. Мгновенно перед глазами всплыла та самая квартира Егорова, где мы с грачом недавно рылись в старых вещах, сами толком не зная, что ищем. Андрей Владимирович Егоров. Вот она, зацепка, ниточка, за которую можно тянуть. Грач тоже вздрогнул, но не из-за фамилии. Он резко повернулся к старухе, уставился на нее, будто та вдруг начала нести полную чушь. «Стоп, погодите, что значит убили? Кого убили-то?» — спросил он напряженно, переводя взгляд с бабки на меня и обратно. «Известно кого», — хмыкнула Мотя. «Лютого. Вы кого вообще за Лютого приняли?» Та лишь в ответ поморщилась, дескать, не каждому смертному дано видеть посланника в колеснице времени. Я поддел его ногу своей под столом, подмигнул, чуть наклонился и прошептал: «Говорил же тебе, бабуля с приветом. Она меня спутала с моим дядькой, Малютиным». Грач кивнул, пожал плечами, но глаза его оставались удивленными. Было видно, что в голове у него завертелись вопросы. Тем временем Мотя словно бы ничего и не расслышала, взгляд ее был направлен куда-то внутрь себя, туда, в прошлое, откуда она все это доставала с явным трудом и некоторой болью. «Только ведь меня в городе-то знали хорошо», — продолжала Нина Герасимовна. «Условками я никогда не баловала, не мой формат. Если уж судила, то вкатить срок, скорее, могла по максимуму. Бандюганы тряслись от одного моего взгляда, адвокаты говорили, что легче через игольное ушко пролезть, чем со мной о чем-то договориться. Так вот, заявляется ко мне тогда адвокат этого Егорова, ушлый такой тип, хитрозадый, лощеный, как хорек в костюме. И говорит он мне, дескать, есть у его клиента информация важная, секретная, кому-то явно нужная. Мол, знает он, кто старшего оперуполномоченного Малютина недавно убил. Снял, дескать, на видео, по заданию одного влиятельного человека. Все записал, и стрелку ту на заброшенном заводе, и сам момент убийства твоего. Все, говорит, у него на пленке зафиксировано. Я почувствовал, как внутри неприятно похолодело, сердце гулко стукнуло в висках. Так вот, адвокат говорит, готов, мол, Егоров информацию эту обменять, но только условие поставил, чтоб я, как судья, поговорила с нужными людьми, выяснила, кому эта запись может быть интересна. И вот тут самое любопытное, на бумажке сумму обозначил, в долларах, зелеными. Бабка подняла глаза и внимательно посмотрела мне в лицо. «Вот эту сумму, — говорит, — и нужно было адвокату передать. Тогда бы Егоров кассету эту отдал сразу, имя назвал бы, и кто приказ отдавал тебя убить, и кто исполнил. Весь расклад обещал. А кассета та самая, — говорит, — у него припрятана надежно, копия ее, где никто ее найти не сможет. Оригинал отдал заказчику, а копию себе на всякий случай, мол, сделал. Вот этот случай и настал». Мотя замолчала, напряженно глядя мне в глаза. В доме повисла тяжелая, гнетущая тишина. Только мерно тикали старые советские настенные часы, отбивая секунды, словно ведя обратный отсчет до чего-то важного и неизбежного. «Кассета. Твою же мать. Выходит, мою смерть сняли на пленку». Эта новость давила так, что дыхание перехватило. Радость смешалась с чем-то тяжелым, редкое чувство, когда и хорошо, и хреново одновременно. Но, как ни крути, кассету эту я обязан достать. Она – прямой билет для валета на нары, на пожизненно. А если бабка снова бредит? Нет, не похоже. Слишком точная деталь. Это не голоса в голове и не небесные колесницы. Тут все сходится, бьется четко одно с другим. Грач еще говорил, что Егоров упоминал какой-то компромат по убийству Лютого. Вот оно, та самая запись. Только мы с грачом там были и никаких кассет у Егорова не нашли. Может, спрятал, а может, вообще не у него на хате была. А потом, время. Сколько вообще такая пленка может храниться? Магнитная лента, штука не очень надежная, легко портится, особенно за столько лет. Размагнититься ведь могла за 3 десятилетия, так или нет? Я встряхнул головой, отгоняя лишние мысли, глянул прямо на бабку. Та сидела, выжидала, смотрела на меня. «Что дальше, Нина Герасимовна?» – негромко спросил я, нарушив повисшую паузу. «Рассказывай». «Тогда ведь сразу почуяла я неладное», – продолжила судья в отставке. «Что этот адвокатишка, ушлый такой сучий потрох, мне врет? Ну не нравился он мне, тип мерзкий, жопоглазый». Решила я сама тайком к Егорову в СИЗО наведаться. Договорилась с начальником следственного изолятора, по-тихому пропустили, ночью поздно, никому ничего не сказали. Это ведь строго запрещено было, судье напрямую с подсудимым встречаться, во избежание, так сказать, давления и заинтересованности. Но я решила разобраться сама, уж больно дело было скользкое. Она на секунду замолчала, перевела дыхание и посмотрела мне прямо в глаза. Захожу в комнату для допросов, смотрю на этого гада и в лоб ему заявляю: «Что ж ты, кусок дерьма, смертью старшего опера Малютина торгуешь? Совсем сбрендил, с честной судьей бабки вымогаешь?» Егоров тогда, помню, аж подпрыгнул на этом железном стульчике. «Хорошо, тот к полу приварен», не шелохнулся. Глазище выкатил, лицо белее мело стало, и говорит он мне так искренне, вроде как, и врать даже не собирался. И рассказывала она так, что я будто бы сам услышал слова Егорова. Не было у меня такого и в мыслях даже. Я никакими деньгами не торгуюсь, тем более убийством Лютого. Но кассета у меня есть. Правда, снял я тогда все. И стрелку эту видел, и момент, как его убили. Все на пленке, наглядно. Я и попросил адвоката своего, чтоб он договорился. Надо же срок мне скостите, чтобы вы на условку вывели. А то сейчас кассету отдам, меня тут же порешат, в камере. Скажете, нет, я же знаю, сколько влиятельных людей в этом замешано. Мне тут и дня не прожить после этого. Если бы вышел на условку, сразу бы встал на лыжи, и в Сибирь куда-нибудь, на Дальний Восток, растворился бы там, как дым. Мне даже захотелось хорошенько помотать головой или, еще лучше, стукнуть ею о стенку, прогоняя этот призрак. Бабка же опять замолчала, смотря на нас тяжелым взглядом, а потом со вздохом добавила: «Убийство это, сам знаешь, резонансное было. Весь город на ушах стоял, Москва следаков прислала лучших, рыли землю, искали исполнителей и заказчиков, только не нашли никого. А потом трупы начали всплывать. Говорили, это убийца хвосты подчищает, своих же шестерок валит, следы заметает». Мотя вдруг осеклась, задумчиво нахмурилась и замолчала, словно что-то вспоминая, глядя мне прямо в глаза. «Ну и что дальше было?» – спросил я, чувствуя, как внутри все сжимается. Кровь прилила к лицу. «Как это он снял? Он что, знал заранее, что и где произойдет?» «Точно знал», – жестко сказала Мотя. «Послали его туда, кто-то влиятельный, кто знал заранее про стрелку, знал, что тебя убивать будут. Только вот не понять мне было, зачем им это на видео понадобилось. Видно, что-то задумали, козыри в рукаве держали до поры». Егоров отснял все, спрятался в развалинах и сидел тихо, как мышь, ждал, пока все закончится. В голове у меня все смешалось. Картинки замелькали одна за другой, и вдруг мелькнула мысль: может, этот материал как раз блогер и нарыл, а после его и грохнули, за привет из 90-х. А дальше, что с Егоровым-то стало потом? Спросил я, хотя прекрасно представлял, чем история закончилась. А что с ним стало? Старуха пожала плечами и горько усмехнулась. Как это бывает, так и было. Дело у меня тогда внезапно забрали, другому судье передали. Егорову влепили по полной, 4 года в колонии общего режима. Прожил он там совсем недолго, сам знаешь. Грач тихо кивнул, вставил: туберкулез умер от тубика, да, ну-ну, от тубика, конечно, хмыкнула Мотя, криво усмехнувшись. Версия удобная была для всех, чего уж. А почему ты тогда никому не сказала про эту кассету? Осторожно спросил я. Она снова замолчала, чуть нахмурилась, поджала губы и вдруг глухо ответила: а кто бы мне тогда поверил? По первости я боялась рот открыть. Знала, стоит проговориться, Егорова сразу в колонии грохнут, моментально. Он же на зоне был, доступный, как это говорится, для любого криминального воздействия. А потом, когда уже думала что-то предпринять, меня саму быстренько турнули на пенсию. Нашли у меня якобы отклонения психические. Дескать, поехала я крышей от работы такой. А кто бы не поехал, мать их так, если столько лет с бандюками и убийцами дело иметь. Но нет, убрали как неудобную. Вот и дожила я здесь до того момента, когда ты сам ко мне заявился, с того света. Не зря все это, Максим, не зря. Теперь, может, и правда всплывет. Теперь, может, и кассета та найдется. Мотя сделала паузу, внимательно глядя в чашку, словно чайные листья могли ей что-то подсказать. Затем медленно отхлебнула чай и подняла глаза. Все это время я жила только мыслью отомстить. Голос ее дрогнул, стал хриплым. И вот теперь ты вернулся. Я ведь знала, я все время знала. Ты вернешься, Лютый. Ты ведь отомстишь за себя, за нас всех.